Глава первая. Мое тонкое тело трещало по швам. Такой поток силы одномоментно переварить я оказался не готов. Попытки его притормозить ни к чему не привели. Сила продолжала вливаться в меня полноводной рекой. Вот же сука такая! Сдавленно выругался я. Что с этим делать и как быть, ответа у меня не было. И если я сейчас что-нибудь не предприниму, меня же натурально разорвет на тысячу мелких частей. Но, как обычно, в такой момент в голову ничего не приходило. Что-то зашипело за печкой, словно громко сдавалась пробитая гвоздем покрышка автомобиля. «Вкусно ему не пасть!» Донесся до меня тонкий шипучий голос. «А мне голодно, давно голодно. Поделись вкуснятиной, ведьмак. Отслышу». «А ты кто?» С трудом отрывая голову от подушки, бросил я в сторону печи, возле которой заметил какой-то мутный, искривленный силуэт, карикатурно повторяющий очертания человека. «И нахрена ты мне сдался?» Стараясь держать невозмутимое лицо, хотя мне становилось все хреновей и хреновей, сурово вопросил я это неведомое существо. «Я по вторникам милостыню не подаю». «А сегодня не вторник, ведьмак», — парировало неизвестное мне создание. «Ну дай хоть немного, совсем изголодался. Ну что тебе, что это? Клятву верности принесу, хозяин». «Хозяин, значит? А поскольку у меня уже совсем разрывало, а терпеть было не умочь, я брякнул наобум, припомнивши какую-то хрень из считанной давно фентезятины. Давай клятву абсолютной верности, служить 100 лет будешь, и смотри у меня». «Слушаюсь, хозяин». С нескрываемой радостью проскрипело призрачное существо. А я подумал, уж не прогадал ли, запросив всего-то 100 лет. Ведь эта тварь запечная явно не одно 10 лет впроголодь просидела, а может даже не 1 век. Так что ему от 100 лет отработки страшиться? Неожиданно от призрачного собеседника в мою сторону выстрелила какая-то слабо светящаяся энергетическая нить. Как она в реальности называется, я, конечно, не знал, но в моей голове сложилась именно такая ассоциация. Стремительно преодолев небольшое расстояние, она плела меня вокруг запястья, и мы с незнакомцем оказались словно бы связаны одной цепью. К моему удивлению, я осознал, что вот эти вот светящиеся узы на самом деле и есть не что иное, как та самая запрошенная мной магическая клятва абсолютной верности, которую мне на полном серьезе принесло это полупрозрачное уродливое существо, имени которого я так и не узнал. Оно обязалось служить мне верой и правдой ровно 100 лет, принимая на себя обязательство выполнять любые мои прихоти, желания и капризы. Оно в буквальном смысле этого слова добровольно отдавало себя мне в рабство, не имея возможности нанести мне никакого урона или вреда, ни физически, ни даже мысленно, поскольку за этим последует немедленная и жестокая расправа. По сути, дав согласие, я заполучу себе максимально верного слугу, который будет мне предан, что бы ни случилось. А через этот срок, если контракт не будет продлен по желанию сторон, то вассал будет отпущен на все 4 стороны. Не знаю, каким таким способом передалась мне эта информация, но теперь я знал все нюансы этой клятвы. Как будто владел этими знаниями всю жизнь, надо будет порыскать в записках основателя. Может быть, там и есть что-нибудь на этот счет. Я бы не против научиться получать и передавать знания таким способом. Это же сколько времени сэкономить-то можно? «Доволен, ведьмак? Ты теперь мой хозяин. Накормишь своего верного слугу». Едва не завыло от голода это существо. «Жрать хочу, быстрей жрать». Да уж, достался мне помощничек. Кабы не эта клятва абсолютной верности, связываться бы с таким было бы чревато. И решение еще не принято. Я сделал вид, что раздумываю, хотя мне нужно было срочно действовать. Сомневаюсь, что ты будешь для меня полезен. Что Что там у меня внутри рвалось от непрерывно поглощаемого потока силы, я не знал. Но вот-вот должно было произойти нечто нехорошее, поэтому давление на мою внутреннюю систему нужно было срочно сбросить. Ну и показывать этой твари, что она мне сейчас важнее, чем я ей, тоже было нельзя. Вот поэтому я и тянул время, сдерживаясь из последних сил. «Не сомневайся, хозяин, прикажешь». «Хорошо», – нехотя произнес я, уговорил красноречивый. Я все еще медлил, не зная, как перенаправить этому существу поток вливающихся в меня сил. «Твоя клятва принята». Едва я только это произнес, связующая нас энергетическая связка вспыхнула нестерпимо ярко, даже на мгновение меня ослепив, и я почувствовал, что теперь мы с этой нежитью, связанной нерушимой связью, разорвать которой может только моя смерть или ее полное развоплощение. И разрушится клятва только спустя век. Сдерживаться я уже не мог, и потому, не придумав ничего лучшего, направил поток проклятой силы через связующую магическую нить, и к моей несказанной радости поток легко заструился по выстроенному клятвой каналу. «Шрач!» Проскрипело напоследок существо и заткнулось, ошеломленное количеством дармовой силы, просто в ней захлебнувшись. Я изумленно наблюдал, как невероятное количество энергии исчезает буквально на глазах, уходя словно в бездонную бочку. А нечисть, лишь сладко похрюкивая, пожирала силу, перенаправленную мною буквально в три горла, куда в нее сколько умещалось, я понять так и не смог. Видимо, она действительно долго голодала. А буквально через пару минут поток стал иссякать, пока не прекратился совсем. «Немного, еще совсем чуть-чуть. Хозяин, взмолилось существо, я смогу освободиться от мерзкой удавки волхвов». Оно сказало волхвов, или я ослышался? Тогда эта тварь куда древнее, чем я думал, и еще оказывается не совсем свободна, что бы это ни значило. Вот же хитрозадая сволочь, с такой нужно держать ухо востро. Но ничего, за сотню-то лет перевоспитаю. Я в школе не с такими трудными ребятами справлялся. И с ним справлюсь. Да, к тому же с такой-то клятвой. Да и силёнка лишняя стравить не помешает. А то я чувствую себя как-то не очень комфортно. В этот раз я травил силу по связующему каналу осторожно, с толком и расстановкой. Пока не разузнаю побольше информации про моего неожиданного вассала, таким количеством силы баловать его больше не собираюсь. Может так статься, что еще с ним наплакаться успею. Однако сиюминутную пользу от нашего нечаянного знакомства я уже поимел. Меня не разорвало на тысячу маленьких ведьмаков. А это уже что-то, как говорится, будем посмотреть, может и сгодится, куда мой запечный слуга. Вот, дожил, уже и собственного слугу займил. Главное разобраться, какие в него заложены функции и где у него, как говорится, кнопка. Хотя одновременно кнопка и удавка у него имеется, это его клятва абсолютной верности. Неожиданно призрачное тело нежити начало наливаться красками, приобретая объемы и вещественность. На моих глазах из призрачного тумана соткался костлявый мужичонка, облаченный в какие-то невообразимые обноски, сквозь дыры, в которых торчали выпирающие ребра. Был он весь какой-то скособоченный, изломанный, перекошенный, да еще в придачу и горбатый. Словно бы в раннем детстве он попал в мощную ко мне дробилку, а после этого все так и срослось. Худющие руки с большими ладонями, крепкими пальцами и длинными черными ногтями, больше похожими на когти, едва ли не доставали до самого пола. На непропорционально большой по отношению к телу и угловатой голове сверкал изумрудной зеленцой злобный и глубоко посаженный глаз, один левый. А вот другого глаза словно бы и не было никогда. То ли врожденный дефект, то ли хрен его знает, что это может быть. А вот что находилось под длинным, словно у Боротина носом, я прекрасно рассмотрел. Настоящая огромная пасть, полная мелких и острых треугольных зубов, которым позавидовали бы и пираньи. И если он этот уникальный хлебальничек того всю ширь раскроет, так легко может не только метку хлебнуть, но даже и голову мне откусить. В общем, вид мой слуга имел весьма страшный и неприглядный. Таким только детишек ночью пугать. настоящий бабай. Проявившись полностью, уродец резко дернул с печи и стремительно ввинтился в ее побеленный бок, мгновенно утративший материальность. Двигался он резко, угловато и непредсказуемо. Если кому-нибудь предстоит столкнуться с ним в открытом противостоянии, то я не завидую этому несчастному. Но мне-то самому опасаться было нечего. Абсолютная клятва верности крепко удерживала это чудовище за яйца, или что там у него вместо них, от нападения на своего хозяина. Это я точно знал. Никакого вреда, вольно или невольно, он не причинить не сможет. В печке что-то громко хрупнуло, и оно покрылось множеством разбегающихся во все стороны трещин, а через мгновение оно оглушительно рвануло, превратившись в груду битых кирпичей. Последней точкой в разрушении печки стала с грохотом рухнувшая сверху печная труба, хату мгновенно заволокло пылью, в которой вновь проявился довольный до нельзя уродец, сжимающий в руке какой-то обломок дикого камня с выбитыми на нем кривыми знаками или рунами. От камня явно попахивало какой-то мощной волжбой, но уже основательно выдохшийся, разобраться в котором мне было пока не по силам. «Вот он, камень заложенный, что сколько времени удавкой служил!» На меня прямо-таки плеснуло непомерной злобой существо к этому артефакту. После чего уродец хватанул камень своими замечательными зубами и в мгновение ока превратив его в натуральную труху. Да, попадаться этому товарищу на зубок я никому не советую. Кстати, а шипеть и заикаться он стал куда как меньше. Входная дверь неожиданно распахнулась, и в избу ввалилась Глафира Митрофановна под ручку с дедом Маркеем и еще парочкой неизвестных мне партизан, видимо, привлеченных шумом разрушенной печи. «Что здесь происходит?» — хотела произнести мамашка, но мой новый приятель лишь повел рукой, и женщина неожиданно споткнулась прямо на ровном месте. Не удержавшись в вертикальном положении, она рухнула под ноги бегущим следом мужикам, которые, запнувшись уже об нее, повалились сверху, устроившие на входе в избу настоящую кучу малу. Послышались ругань, маты. Партизаны-то не особо сдерживаясь, костерили Митрофановну, на чем свет стоит. Да и она от них не отставала, выдавая почес такие сложно подчиненные конструкции, от которых даже у меня уши в трубочку сворачивались. «Коты, руки запустил, гад!» — бушевала мамашка, расталкивая навалившихся мужиков. «Маманьки свои будешь сиськи щупать, а мы не за май или не даёт?» «Ух, Глашка!» — со смехом ответил один из мужиков, который под шумок таки и дал волю рукам. «А сиськи-то у тебя действительно высший класс. Хоть и небольшие, но крепкие, упругие, словно у молотки. Я словно лет 20 кинул. Вот я ей не вру. Выходи за меня, Глафира!» Я бросил взгляд на моего ручного зубастика. Тот откровенно наслаждался замечательным видом, устроенной им же комедией. И кроме этого я заметил, что он явно упивается негативными эмоциями людей, их болью и злобой, от которых становится сильнее. Не намного, совсем на чуть-чуть, но явно черпает из них силу. Незаметно мотнув головой и состроив недовольную физиономию, я дал понять освобожденной нечисти, что сейчас его проделки абсолютно не к месту. Тот выставил вперед свои огромные ладони и кивнул большой и уродливой головой. Не буду, мол, больше. Едва он это проделал, люди стали немедленно подниматься на ноги, ведь на самом деле они не были такими неуклюжими, как могло показаться со стороны. Это все были проделки моего новоявленного слуги. «Хватит уже зубы шкалить, ироды кошелапые!» Дед Маркей наконец-то сумел подняться на ноги. «Все бока отдавили. Слышь, малой, ты как, жив или нет?» «Жив, дед Маркей», — отозвался я, покашливая от витающей в воздухе пыли. Горло драло просто неимоверно. «А что опять с тобой приключилось-то?» Подойдя к развалинам печи, поинтересовался старик. «Ты как печь умудрился развалить-то?» Что примечательно, моего джанга освобожденного дед Маркей не видел в упор, хоть и находился от него на расстоянии вытянутой руки. Да его вообще никто не видел, и это было просто замечательно. С такими возможностями я его прямо по профилю эксплуатировать буду, носить разногласия и сумятицу в стан врага. Такие фокусы для настоящего диверсанта дорогого стоят. Да ничего со мной не приключилось. Пожал плечами, ответил я. После того, как я островил излишки сил моему одноглазому головастику, мне так основательно получало. Лежал, никого не трогал, примус починял. А она возьми, да и развалилась. «Чего починял?» У деда Маркея два глаза не выпали от услышанного. «Какой примус? Ты же, паря, только что на ладан дышал». Ах да, этот прикол здесь еще неизвестен. Первое издание романа Булгакова «Мастер и Маргарита», откуда я позаимствовал известную цитату, должно произойти только в 1966 году. Писатель работал над книгой до самой своей смерти в 1940 году, но так и не завершил. Редактирование и сведение воедино черновых записей осуществляла после смерти мужа, вдова писателя, Елена Булгакова. И именно ее стараниями этот роман увидел свет в том виде, в котором мы знаем его и сейчас, вернее, будем знать в будущем. «Да, шутка это, дед Маркей». Смеясь и кашляя одновременно, ответил я старику. «Ты что это, шуток не понимаешь?» «А, раз веселиться начал, теперь точно не помрешь», — обрадованно произнес старик. «Так что, сама, что ли печка рассыпалась? Как-то не похоже». Сомнением произнес он, разглядывая груду кирпичных обломков. «А ну, подвинься, старой». Пока все присутствующие мужики пялились на развалины печи, мамашка занялась делом, распахнула в избе все окна, чтобы хоть немного проветрить запыленное помещение. «А-то совсем дышать нечем», — произнесла она, распахнувши последнее окно. Ворвавшийся в избу свежий утренний ветер мгновенно устроил настоящий сквозняк, быстро выдувший кирпичную взвесь из дома. Дышать сразу стало легче. «Такое ощущение, что в топке мина взорвалась!» Никак не мог успокоиться старик, обходя по кругу груду обломков. «Али граната? Слышал же, как бумкнуло!» «Слышать-то слышал, но взрывчатым веществом не пахнет совсем», — возразил я. «Однако ж от печки остались рожки да ножки!» Не унимался старик. «Не могла же она взять и вот так вот просто развалиться!» Продолжал доказывать свою правоту дед Маркей. «Но и чего пристал к парню?» — накинулась на него мамашка. «И вообще, хватит уже зенки пялить. Выметайтесь отсюда. Товарищу чуме покой нужен». Разошлась она, выталкивая за шею мужиков на улицу. «И ты, старый, тоже. Давай, пошевеливайся». Хитрый дедок принялся было возмущаться, но никакого эффекта на Глафиру это не произвело. И, честно говоря, я был ей за это благодарен. Очень уж мне хотелось побыстрее заняться допросом освобожденной нечисти. Кто он, что он, чего умеет и как вообще здесь оказался. Наконец я остался с Глафирой наедине, и она, наскоро меня осмотрев, произнесла: «Полежи немного, Рома. Я пока новое место присмотрю. Нельзя тебе в такой разрухе до пыли находиться». «Рома? Надо же! Как после совершенной диверсии и последующего ранения мой рейтинг в глазах будущей тещеньки-то вырос? Или боится, что вместе с моей смертью дар семейный куда-нибудь еще сквозанет, что и не найти? Но пока что меня такое отношение полностью устраивает. Нам еще с ней работать и работать, ведь я хочу за максимально короткое время стать могучим колдуном». «Хорошо, Глафира Митрофановна», — кивнул я в ответ, закрывая глаза и изображая накатившуюся слабость. Хотя я чувствовал себя к этому времени уже вполне сносно, но мне необходимо было хоть на чуть-чуть остаться в полном одиночестве. «И я быстро», — произнесла мамаша, выбегая из избы и закрывая за собой дверь. «Эй, шутник!» Открыв глаза, позвала я головастика, который к этому времени успел куда-то испариться. «Я здесь, хозяин!» Тут же материализировался возле моей кровати уродливый одноглазый мужичонка. «Что прикажешь?» «Познакомиться для начала нужно», — произнес я, подтянув подушку повыше. «Надо же знать, кого пригрел на своей груди. Так кто ты, дядя? Откиль такой прытки нарисовался?» «Так это, лихорук я», — произнес зубастик, растянувший рот жуткой улыбки едва ли не до самых ушей. «Следни мы